и в тени пристанционных складов увидели пассажирский вагон. «Кто на путях?» — послышался крепкий басок, и из тьмы шагнул, широко переступив через рельсы, матрос с винтовкой. В вагоне, куда привел Кедров Репниных, было полутемно. Неярко в полнакала горела лампочка. Где-то в глубине вагона, за перегородками, оклеенными дерматином, гудел голос. «Котлас, Котлас, Вологда на проводе!» Кедров провел гостей в большую комнату, которую называл кают-компанией. Посреди комнаты у стола, засланного картой, склонился человек в офицерском френче. Заслышав шаги, он поднялся, бросил на вошедших взгляд, выражающий пристальное внимание и радушие. С быстротой и четкостью профессионального военного он вытянулся, отчего полноватая фигура стала почти стройной, и склонил голову. Впрочем, как нетрудно было заметить, человек встревожился, увидев среди вошедших в вагон женщину. «Северцев», — назвался он, едва слышно пристукнув каблуками. «Вы как-то мне говорили, Петр Николаевич, — заметил Кедров, обращаясь к человеку в офицерском френче, — что истинный военный не воспринимает приказанию как волю другого лица. Для него это всегда приказ сердца». «Да, говорил», — согласился человек, заметно смутившись. «Тем большее право я имею на следующее приказание. Пока мы с Николаем Алексеевичем будем уточнять диспозицию, все заботы об Анастасии Сергеевне на вас. Повторите приказание». Человек во френче улыбнулся. Настенька пересела в кресло стоящего стола, за которым работал Северцев, будто поощряя к выполнению приказаний. Но Северцев, казалось, бездействовал. Настенька видела, как в этой тишине медленно багровеет и покрывается испариной его лицо. «Хотите чаю?» Вдруг предложил он с видом человека, которого осенило. «Держу пари, такого вы не пили». Через 10 минут спасительный чай уже дымился перед ними, но и он был не всесилен. Настенька явно подвергла Северцева смущению. Каждое новое слово давалось ему с трудом. «Расскажите мне о Питере», — попросил ее Северцев. «Я не был там с начала войны». Настенька начала говорить. «Питер особенно хорош под снегом. Тогда он молодеет и точно сбрасывает с себя унылые платья войны». И внимательно наблюдала за Северцевым. Сколько ему могло быть лет? 40, быть может, 42. Лицо хранит следы пережитого. Это привычка нервно-иронически смыкать губы, так что обостряется подбородок и кожа стягивается в углах рта. Наверное, прошел войну по самой ее огневой тропе и не однажды видел смерть. Настенька продолжала говорить. «Невский пуст, и гофрированное железо бережет его витрины, как в престольные праздники». А сама все чутьче прислушивалась к разговору, который шел сейчас за перегородкой. «Они держатся одной шеренгой и поместились на одной улице», — заметил Кедров. «Только подумать, посольский квартал в Вологде. Там есть и свой замыкающий, и свой головной». «Фрэнсис?» — спросил Репнин. «Да, на правах дуаена, но действовать через него значит положить все яйца в одну корзину». «Нуланс и Карлотти?» — спросил Репнин. «Именно», — ответил Кедров, — «и не только. Весь посольский квартал, всю дворянскую...» Наступила пауза. Настенька слышала, как стучат вагоны на соседних путях. «Через всех действовать?» — спросил Репнин. «Да, так кажется мне», — ответил Кедров. «Кстати, завтра все они будут в Золотом якоре». Настенька обратила взгляд на своего собеседника и точно столкнулась с его глазами, строго внимательными.